Поскольку последний раз эльфы покидали свои леса-крепости более 500 лет назад, а на свою территорию допускали лишь очень немногих магов, то сведения об их внешности остались самые расплывчатые. Этим и воспользовался Олег. Не мудрствуя лукаво, он предал Аталетте облик единственной девушки-нечеловека, с которой был знаком, неся лишь минимально необходимые изменения, вроде острых ушей и удлиненных к вискам глаз. Поколебался, убрал рыжий цвет волос, оставив ее собственную, крашеную в черный цвет гриву. Примерился, вроде неплохо. На него глядела раскосая, остроухая, окрашенная в брюнетку, но при всем при том невыразимо прекрасная Гелиона. Оставшись доволен своим трудом, он предложил оценить его принцессе. После продолжительного молчания, занятого пристальным изучением зеркала, принцесса ледяным тоном поинтересовалась, надолго ли это. Не ожидавший такого результата, Олег тем не менее ответил, «Морок накинут лишь на эту ночь, и уже завтра к ней вернется ее истинный облик». Сразу же последовала новая просьба, выслушав которую, Олег сразу успокоился. Принцесса попросила оставить этот облик подольше и поинтересовалась, откуда он его взял. Получив ответ «скопировал с оригинала», Олега порядком все достало, и он не стал уточнять, что моделью была вовсе не эльфийка. Аталетта тут же стала интересоваться, был ли он знаком с эльфами. Припомнив свое участие в ролевых играх, Олег с апломбом заявил, что со многими. Кое с кем пил, кое с кем сражался, но сейчас хватит валять дурака и пора идти за лошадьми, а то уже скоро закат. Быстренько продумав легенду, они поспешили на конюшню, и к вечеру к Крэхистор подъехали двое путников, вызвавших изрядный переполох. Встречать звездную пару вышел сам лорд-канцлер, брат короля и главный претендент на фенрианский престол, Виктор Крэхист. Олег не обольщался. Его певческие таланты были тут причиной самой малой степени. Улыбки, расточаемые великим герцогом Брионским прекрасной эльфийке, почтившей нас своим визитом, не оставляли в этом никакого сомнения. После того, как Олег представил свою спутницу, Лучень, моя жена из народа Эльдар, среди людей, именуемых светлыми эльфами, улыбки несколько приувяли, а сам Олег заработал злобный взгляд. Впрочем, таким образом отреагировали большинство присутствующих мужчин. Тем не менее, гостей чрезвычайно вежливо проводили в замок и выделили комнаты. По странной случайности, во дворце имелись только одноместные покои, причем комната принцессы располагалась весьма далеко от той, что была предназначена Олегу, но зато дверь в дверь граничила с покоями лорда-канцлера. Олег совсем уже собрался устроить небольшую бучу по этому поводу, когда на помощь ему пришла Аталетта, вовремя сообразившая, что ночные приставания любимого дядюшки могут поломать им все планы. «Благодарю вас за заботу, милорд, однако я бы предпочла поселиться вместе с мужем. К сожалению, в пути у нас не было возможности уединиться, и я сильно по нему соскучилась». С очаровательной улыбкой выдала она, страстно обнимая Олега. Тому ничего не оставалось, как принять ее игру. Впрочем, он сделал это с большим удовольствием. «Прошу прощения, милорд. Правила морали Эльдар сильно отличаются от принятых среди людей. Мне с большим трудом удалось убедить Лучаэнь в необходимости носить одежду, находясь среди людей. Однако она пока еще не совсем освоилась». Извиняющейся улыбкой выдал он. Теперь в обращенных на него взглядах мужчин ясно читалось, «Что же ты, гад, такой наделал?» А в женских искренняя благодарность. Просьба эльфийки была немедленно выполнена. Однако внимательно присматривающийся к лорду-канцлеру Олег заметил, как тот, коротко переговорив с каким-то одетым черным мужчиной, кивком указал на него. Улучив момент, он обратился к Аталетте. «Кто это?» Проследив за его взглядом, она вздрогнула. «Это Марон. Один из лучших мечников при дворе. Или лучший. Он служит Крэхисту, часто выполняя для него разные грязные поручения. Обычно он подстраивает дело так, чтобы жертва была вынуждена вызвать его на дуэль, или бросает вызов сам, после чего спокойно убивает несчастного. Будь с ним осторожнее». «М-да», — подумал про себя Олег, идя вслед за герцогом и его свитой в выделенные им покои. «Похоже, Скоро мне предстоит знакомство с профессиональным бритером, причем более близкое, чем хотелось бы. Я буду не я, если этот милый дядечка не задумал превратить бедную Лучиань во вдову. Причем не по своей неприязни ко мне, а только для удаления соперника этого самого Крэхиста. Да и сам регент посматривает как-то искоса. Кого-то этот добрый дядюшка моей принцессочки напоминает. Какую-то историческую личность.